17. Никуда не спеши, иначе пропустишь чудо. Дасту, давно ли ты смотрела на облака? Который день не поднимаю глаз к небу. Работы стало больше, забегался. Ты знаешь, как я люблю облака и океаны. Сейчас у меня есть и то, и другое. Счастье. Сегодня решил опоздать в пекарню. Взял Марса, пошел к океану. Тишина, ни души. Рыбацких лодок не видно. Странно. Небо. Великий уравнитель. Из недр земного хаоса достаточно посмотреть вверх, чтобы вспомнить. Жизнь не дает никаких обязательств. Не имеет долгов, но всегда продолжается. Эта истина станет ясна, стоит устранить в голове шум суеты. Я влюбился в белых небесных странников в 6 лет. По дороге в школу увидел, как луч солнца пробивается сквозь огромное кучевое облако. «На нем можно полежать», — подумал. Оно напоминало мою взбитую подушку с гусиным пухом, пышную, белоснежную, в хрустящей наволочке. Потом увидел, как облака грустят, превращаясь в тучи, будто в них заливают чернила. Мне было жаль тучи, люди их не любили. Я даже подрался с одноклассником, который сказал, что ждет, когда проснется солнце и прогонит тучи. Облака всегда в движении, напоминая о том, что человеку нужно развиваться. Они принимают забавные формы, предлагая относиться к жизни с юмором. Природа одарила умением улыбаться только человека. Может, потому, что мы больше всех нуждаемся в тепле. Облака учат наслаждаться моментом. Помнишь слова из «Алисы в стране чудес»? Если вы всегда спешите, вы можете пропустить чудо. Дочь, увы, очень мало тех, кто умеет жить, а не бежать. Мы боимся остановиться, спросить себя, куда я иду, тем ли занимаюсь. Нам внушили стадное чувство. Чем больше заняты, тем более успешны. Однако в погоне за желаемым мы становимся подавленными и беспокойными, а не счастливыми и радостными. Нам всегда мало. Многого не замечаем, порой даже мига, когда сбываются мечты. Скучаю, папа.